Глава 23. Я, Тараканова Ирина Владимировна, она же Жанна д'Арк, Орлеанская дева, она же отчасти Мария Египетская, русская, беременная, беспартийная, глубоко сочувствующая, разведенная, первый муж не помню, второй футболист, княжна, патриотка, невольная иждивенка, проживающая в Союзе Советских Социалистических Республик с рождения, в 23 года вернувшаяся на историческую родину, в Москву. Андрианопольская улица, дом 3, строение 2, квартира 16. Согласна вступить в брак со своим заветным женихом Леонардо да Винчи, бывшим итальянским художником, ныне безымянным и непрекаянным телом. Свадьба состоится у меня на квартире в указанное время. Подпись: Ирина Тараканова. Голубушка Анастасия Петровна, пишу в попыхах. Нет, нет, это не слух, я действительно выхожу. Да, представьте себе, за иностранца. Он художник Возрождения. Будем жить у него. Умоляю вас, подготовьте моих стариков. Пусть, если не благословят, то хотя бы не проклянут. Мама, папа, простите, не ведаю, что творю. Анастасия Петровна, хочу пригласить вас на свадьбу. Да знаю, что вы не приедете, не соберетесь. Ну, конечно, семья, Олечка. Анастасия Петровна, ничего, я не обижусь. На ваш вопрос, можно ли глотать, отвечу, нужно, милая. Не выплевывать же, тут все глотают, но с умом. Не захлебнитесь от чувств. Ну все, бегу. Обнимаю вас и целую. Ваша до гроба, Ира. И тогда я подумала. Поставьте ей памятник, и народ обрадуется, и пойдет гульба. А я, страдая предродовой одышкой, полежу, помечтаю. Пусть. До ночи еще далеко. Соберусь с мыслями, а не то. Он, мой лягушонок, он отомстит за меня, чтобы вы приседали от тяжести и умирали в тоске. Пусть. Я приветствую этот богатый мир и даю разрешение. Дерзай, лягушонок. Чем хуже, тем лучше. Дави их хвостом. Но все-таки я не вредный. Нет, и меня одолели сомнения. И я ждала его, чтобы проконсультироваться. Вытравлять или миловать? А не то утолюсь их слезами, но сомнения были, потому как слишком углубилась в сферу подножной жизни, забыв о божественном. А когда вспомнила, оказалось, что меня нет в списках, и тема исчерпана. И я сказала, махнувши рукой, «Да ладно, я не злопамятная. Живите, пусть все умрут в свой черед. И что с них спрашивать? Если надавить, не гной выйдет, кишки. А чем они виноваты?» Кроме того, что они виноваты во всем. А раз так, то не стану их приговаривать и рабство не посулю. Спи, мой лягушонок, беспробудным сном. Я тебя не отпущу. Я не губитель, не изверг, не склочница. Мне от вас ровным счетом ничего не нужно. А себя, не волнуйтесь, сберегу, сохраню. Надоели вы мне. Я приглашаю вас на свадьбу. Это не истерика. Я готова. Я лежу и дышу. И начинаю жизнь заново. То есть... отменяю рождение сына и ожидаю дорогого посетителя. Не то чтобы с волнением, а как единственного советчика. И если на этот раз мы с ним, как и встарь, не соединились, зато были рядышком, обознались, зато полюбили, не встретились, но стрелялись. И я угадала его напоследок, а он лишь орал от восторга. Да, он оказался слепее, но он славно прожил. То есть он победил, он нашелся, он сделал все правильно. Мелкоплавающий, а он глубоководный, еще глубже, чем раньше, потому что не надо понимать, зачем понимать, если ясно, что если понимать, то жизни не будет. А так сидеть себе на веранде, когда жара уже спала, как я никогда не сидела, и быть чистой, и пить глотками белое вино. Но заказан мне путь, не дозволено путать назначение, это вам, а не мне. Я бежала. Вы шага не сделали, только охи да ахи. Не стоят они моего сломанного мизинца, и ничего. А я бежала, свое отбегала, лежу и скучаю, в ожидании нескольких слабых вопросов, когда оживится воздух, и зеркало с дырой, что так и осталось, от лени. Но я вас зову, приходите в гости, если состоится. Не состоится, тоже приходите. Мы не годимся в родители. И что нам с ним делать? Я была готова, я даже не волновалась, потому что отучилась, за остальное отмучаюсь потом, я не жалею. И высшая измена украсила мой быт в пастельные тона. Я лежала и смотрела на пыльные трофеи, на кубки и призы. Недурная лошадь. И недаром любила лошадей, хотя ничего не смыслила. Но любила скакать. И однажды на пляже ко мне под узцы, но не будем, сударыня, отвлекаться, заглянем в чистый лист бумаги и скажем себе, в наше умопомрачительное безделье нам есть о чем потрепаться, приблизившись напоследок к оригиналу, хотя бы с другой стороны. Да, я дура, и пусть мне не светит, и сама не разберусь в главном, оттого и жду. И ожидание это напрасно. Бега кончились хором, на поле веслоухие кролики, это важно для отчетности, и если пели, то не кутались в саваны, этого не было. А то, что я не среди вас, мне подсказали сны. Но ближе, ближе к делу. Сосредоточься, Ириша, Ирина Владимировна. У тебя на носу свадьба, и твой жених запаздывает, это печально, и вносит в атмосферу элемент ненужной нервозности, и никак не поторопить его. А может быть, он передумал, устал? Да нет, пустое, мы никуда друг без друга, пустое. Но все-таки отчего это мы хлебаем говно да говно? Для какой конечной радости и с какой целью? Здесь я задумалась с ручкой во рту. Не пропустил ли чего в своем отчете? Ты сама говорила, выжить. Мы выжили из ума. Истерика прекрасна, как фонтан, но я успела кое-что нацарапать, как курица лапой, не в защите за почерк, и даже составила завещание. Мою пизду отдайте бедным, отдайте инвалидам, калекам, служащим нижайших чинов, неспособным студентам, анонистам, старикам, тунеядцам, дворовым мальчишкам, живодерам, первому встречному. Они найдут ей применение, но не требуйте от них объяснений, они найдут, и это их дело, но прошу не считать дешевкой, хотя и бывшее употребление, но великолепно во всех своих измерениях, узка и мускулиста, мудра и загадочна, романтична и ароматна, по всем параметрам любвеобильна, однако чрезвычайно деликатна и боится малейшего насилия, вплоть до болезнейших разрывов, о чем владельцу даст консультации добрый доктор Флавицкий, он ее наблюдает. Но в конце концов, если соберете деньги на памятник, не ставьте его посреди многолюдной площади, это безвкусно, не ставьте визави Василия Блаженного, ибо негоже Василию лицезреть ее каждодневно, а также на Манежной, как новогоднюю елку, не ставьте. В Москве есть куда более укромные уголки, где встречаются влюбленные, воры, убогие, дрочилы, и, пожалуйста, не в Сандунах, там склизко. Поставьте ей памятник. Но, минуточку, не делайте его излишне большим. Он не должен взмывать в небо космическим героем или ракетой. Не должен попирать землю, как трибун у китайской гостиницы. Все это мужское, чужеродное начало, мне не свойственное, ей неприличествующее. Нет, ей милее смущенный памятник, накрытый шалью или шинелью. Не помню, где-нибудь во дворике, где он жил у друга, лишенный своей кровли, обиженный и непонятый, как она, пусть это будет такой же тихий памятник, по цоколю которого расположатся картины из жизни любви. Смотрите фотографии в спецархиве архивариуса Гавлеева. Он же главный консультант, он же разрежет ленточку. А где? Есть патриаршие пруды, но там уже развалился перед детьми в кирзовых сапогах крыловский болван. Есть театральные скверики, аквариум и Эрмитаж. Да она-то не актриса. Есть еще один, да там Маркс. Все места заняты. Есть, правда, место в Серебряном бару, но не хочу у черта на рогах, как девушка с веслом. Не из гордости, а из сочувствия к людям. Далеко от метро. Нужно ехать троллейбусом, боюсь давки. Нет, мне по душе Александровский сад с его голландской флорой и милицейской фауной. Я к милиционерам всегда испытывала уважение и сдержанную симпатию. Но это ведь не мне, а ей памятник. Я сама не заслужила на этот раз ни золоченой парижской, ни просто конной, ни даже пешей. В этой стране не заслужила. В этот раз ей, и пусть он будет, как роза, без всяких излишних фантазий, как роза. И посадите вокруг цветы, много цветов, и сирень. Это самое бесполезное, что вы сможете сделать. Так и быть, в противовес ратной славе. Слава любви на другом конце, и цветы, цветы, цветы. Не предвижу возражений и посвятим его не моей персоне, а круглой исторической дате, 2000 году новой эры. Надо будет согласовать, я знаю. Бюрократия, Во-вторых, на меня не серчайте, ибо дурного не желала и сейчас не желаю, хотя это странно, что вы еще умеете разговаривать. Мой папаша куда более последовательный, он отказался от дара речи, а что маму именует Верой, так это даже символично, надо ей сказать, когда прибудет на свадьбу. Да, кстати, я согласна. И на папашу не в обиде, он тоже князь, а стал быть, не жид, а стал быть, ему на Россию насрать, потому что он сам Россия. Там у вас, Ксюша, вы и господа,